Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам 56. Страница 50, строчка 33. Он все еще разбирает здесь стих и истории Ваврам, Ваврам Каведме от Бамикне Бакесев Визагав, что стоит на 15-15 строчке жирным шрифтом. И Авраам дословно тяжелый в мелким скотом, или же приобретениями, бакесов вызагав, серебром и золотом. И он сообщает нам, что это указывает на четыре стороны света. И, конечно же, на четыре сфероты, на полный парцов, хохма, бина, зайранпин и малхут. Или же тоже, что то же самое, Хесед, Гвора, Тиферет и Малхут. Причем, так он нам объясняет, причем Кавед Меод, очень тяжелый, он называет, что это Тиферет, что это, а Тиферет это Восток. Почему тяжелый? Потому что там есть и правая, и левая линия. Поэтому называется тяжелый, очень тяжелый. А микне, приобретение, это называется это запад. Запад. Или же малхут. А кесеф это белый, кесеф это серебро. Оно белое. И это указывает, что это указывает на, что это юг. А загав золото указывает на север, что это север. Очень важно. Очень и очень важно это соединить вот эти понятия с тем, что он сейчас здесь нам говорит. И в любом случае знать, что правая, левая, средняя и линия, эти все стороны света, соединить их со сферотами. Знать, что это означает. Нам это потом очень поможет. Хотя в нашем представлении кажется немножко странным, почему справа юг, так, а справа юг, а не внизу юг. Почему так? Потому что человек, все это указывается, все эти стороны по отношению к человеку. Как он смотрит с позиции человека, вот, как он, его передняя сторона человека. Так вот, с передней стороны человека. Правая сторона – это юг. Понятно? А человек сам стоит где? Человек сам стоит на западе. Западная сторона. Потому что человек – это как малхут. Правильно? То есть, стоит на западе, где бы он ни был, он всегда на западе, в духовном понимании. А против него восток, средняя линия, Зейранпин, как бы, Тиферет. И от него он получает, от него получает Малхут, или человек получает от него свет. очень-очень важно уяснить себе. 33. Везе шекатув. Ваврам кавед меод. Гайну. Мизрах тиферет. Шегу кава эмцаи. Точка. Везе шекатув. Это то, что написано. Тори. Ваврам кавед меод. Аврам. Очень тяжелый. Я не перевожу стилистически. Авраам был очень богатым, там где там стоит. Нет, так как в истории стоит, так мы должны переводить. Авраам очень тяжелый. Гайну, то есть. Мизрах, восток, тиферет. И что дает Мизрах в отношении по отношению к четырем сторонам света, это Мизрах, это будет восток. Запомни это слово. Когда мы это выражаем сферотами, это тиферет. Шегу кавэмцаи, что это средняя линия. Точка. Веникра мизрах. 34. Митаам. Шекав эмцаи. Гу холель. Эт коль га авода шагаитало. Точка. 33 после точки. Вникра мизрах. И называется это мизрах. Восток. И не только восток. Надо смотреть на само слово. Перевод просто восток. Но еще мы увидим, что называется, почему называется мизрах. Именно это вот сияние, как бы, мизрах это то, что как бы сияние, которое из востока исходит. Утреннее, как бы, сияние. 34. И называется мизрах, называется восток, или мизрах. 34. Митаам, по причине того, шакавым цаи, что средняя линия, гу холель, она включает в себя это кольга вода, всю духовную работу шагаитало, которая была у него, у Авраама. И поэтому о нем говорится, что у него было полное, он был очень тяжелый, так? То есть полный тяжелая духовная работа. Он набрался духовной работы. И это восток. Хорошо это все внутренне связать, это все вместе. Точка. 34 после точки. Веним таку аль-ядо шигу хавед не шигу квар авар коль 35. А вода шеешла сот. Умимейла. Зореях шам гаор. Очень хорошо сейчас нам говорит. Там связывает вот это слово. Что такое мизрах? Восток. Смотри. Венитма веним таку арьядо. И подслащены благодаря ему. Послащенные они благодаря ему. Шигухвар авар коля вода шиешла сот, что он уже прошел всю работу, которую необходимо сделать. У мимейла и само собой разумеется автоматически. Зореях, смотри, слово мизрах. Теперь он дает нам это понятие. Зореях шамгаор. Светит, есть свечение, зореях, это как бы утром, когда есть заря, как мы говорим, озаряется там свет. О, хорошее слово. Зореях, это озаряется. Озаряется там свет. Есть такое слово? Азарет, азарит, озаряется заря, а слово заря, озаряется там свет, а слово заря, ну так будем говорить, неважно как. Сияй, о, хорошо, зореях сияй, там свет. Вот это слово мизрах, оно именно исходит восток от слова зореях, от глагола зореях, который, то есть зайн, реш и хет. Оттуда, откуда исходит свечение, сияние, свет. Видишь, да, как это важно знать, сравнивать именно вещи, слово само из святого языка. Тогда ты видишь его суть, что это означает в силах мироздания. 35. После точки. Лахен никра мизрах кавед меод мишум шекавод гашем. 36. Гайну гадлут вахашивут ашем квар мегула меод. Кломар, шезореях, аз, ор, гашем. Очень ряд, он дает ряд нам таких сопоставлений, которые исходят из корней слов. Смотри, что он говорит. Совершенно невозможно перевести на другой язык. Смотри, поэтому без иврита. Лахен, поэтому, Никра, называется, Мизрах, называется, Восток, Мизрах, называется, Кавед меод, очень тяжелый. Смотри, что говорит. Кавед тяжелый. Мишум шекавод ашем, так как кавод ашем. Смотри, тяжелый кавед, а кавод это будет, что мы говорим, почет, слава. Понятно? Поэтому тяжелый, вот это означает, что тяжелый, значит, означает тоже кавод. Кавод это имеет значение из того же самого корня, что и тяжелый. Но означает слава, почет, то есть и он это соотносит, это со славой Творца, так как Мишум, жирным шрифтом после последней запятой 35, так как Кавод Ашем очень важное понятие для нас, честь, здесь называется, здесь будем говорить, слава Творца, 36, Гайну, то есть, Гадлут Вахашивут Ашем, величие и важность Творца. Хашем. Квар мегула меод, уже очень меод, видишь, уже весьма раскрылась, раскрывается. Кломар, то есть, шезореях аз орашем, то есть, что зореях, тоже которое слово от мизрах, восток, что сияет уже, что ж сияет аз тогда орашем, свет ашем. Вот так вот, потихонечку, таким образом надо работать. Вот это желает от нас ашем Тора, чтобы мы точно работали с ней, тонко, а не просто на ура, дальше быстрее много проходить и так далее. Каждое слово надо над ним работать. Каждое слово это миры. Как мы сейчас немножечко разбирали, это совсем другой подход к делу. 37. Лахен некразе хмо шибиарну. Коль габореях мин гаковод Кавод Родев 38 Ахарав. Точка. Лахен Никразе. Поэтому называется это Хмоши Биарну, как мы объясняли. И он дает скобка, где это было. Маамар 4. Статья, называем Маамар. Маамар 4, мы тоже учили это. Статья 4. Смотри, как написано. Коль, это из наших мудрецов. Коль гапореях минга кавод. Каждый, кто убегает от почета, славы, кавод родеф ахарав, то слава и почет преследуют его. Понятно? И наоборот. Понятно, да, что кто бежит за почетом и за славой, то она от него убегает. Это очень глубокая вещь. 38. После точки. Кломар. Лахар шавар это махлокет шельбет кавим. Ганикраим бет ктувим амахишим зе 39 эт зе. Азгу зохе лекавим цей шишам квар мигула хавод ашем везорех. Еще одно везегу шеникра тиферет мизрах. Очень тонкая вещь. Прежде чем я начну, я немножечко, да, маленькое виденица. Ну что, видишь, многие вещи, которые надо, которые, может, нам не знакомы. Есть 13 правил, как бы, принципов, по которым Тора выводится. Выводятся законы, выводятся всякие понятия, понимание, постижение. И один из этих 13, а их вывел Раби Исмаил. Так вот, один из них, он так называется так, Бетактувима Махишим Зеэдзе. Когда такое правило есть, что когда два стиха, они отрицают друг друга. Есть такое. Когда два подобных места в Торе, и они как бы отрицают друг друга. Тогда есть третий стих, который объединяет их. То есть, о чем говорит Тора, есть правая, левая и средняя линия. Надо искать тогда на среднюю линию. Таким же образом они искали от один из 13 принципов. А 13, потому что все милосердие исходит из 13. Это поэтому Тора тоже объясняется 13 этими принципами. А поэтому мудрецы знали уже этот порядок, и они искали на третью, среднюю линию. Так вот, об этом он говорит. Кломар, то есть, 38-я. Лахар, шавар, это махлокет. После того, когда он уже прошел, когда он прошел махлокет, противоречие. Шельбета кавим, противоречие двух линий. Ганикраим, которые называются. Бет ктувим, два писания. Как мы говорим, два, дословно будет, два писания, то есть два стиха. Амахахишим, отрицающие, зе 39, эдзе, друг друга отрицающие. Азгузохе лекавем цаи, тогда он удостаивается средней линии. Шешам квар мегула, что там уже раскрывается, хаводашем, слава Творца в изореях и свечень, и светит и сияет. Слово сияет. Он говорит, и это оно сияет. Шеникра шезегу везегу шеникра тиферет. И здесь, может быть, точка не совсем на месте стоит. Везегу, и что и это называется тиферет зореях. Вот это то, что светит, сияет. Это называется тиферет. Мизрах, восток. Да? То есть тогда, когда человек уже проделал эту всю духовную работу, пришел к средней линии. И увидел славу Творца, то есть слава Творца это в средней линии. И сияя, сияние увидел, а сияние теперь он увидел, сияние теперь он уже увидел, что это Тиферет, и это Мизрах. Понятно? Восток. Все связано одно с другим. Ибо Малхут называется Маарав, да, он нам говорил. А Маарав это тьма. Так почему? Маарав это все смешанное между друг с другом. Маарав. Так слово Эрев смешанное. Смешение есть. То есть и то же самое вечер. Маарав это уже слово Эрев, слово вечер, темнота. А о Мизрах мы говорим, сияние есть. Сорок. Улам. Икар авода. И вамарав. Шешам. Гу маком авода. Точка. Улам, однако. Икара вода, главное в работе, это и в Амарав, это в на западе. То есть Малхут, я, называется запад. Шешам, гу, макома вода, что там, место работы, работе. Точка. 40 после точки. Кивазман шагадам адайн немца. 41. Вамацав шельхоших. Шешам еш альйот ваеридот. Ки холь гастарот. Ген альмаком газе. Ганикра марав. 42. Ше Маарав мерамез альмалхут шамаем. Шебаофен кляль никрет малхут пхинат имуна. Точка. 40 после точки. Кивазман, ибо во время. Шагадам, когда человек, адайн все еще немца находится. 41. Вамацав шельхоших в состоянии тьмы. Шешам еш альйот ваеридот, что там есть подъемы и падения. Ки холь гастарот, ибо все сокрытия. Ген аль макомазе, они все на это место, то есть сокрытия сокрывают это место. Аникра Маарав, которое называется Маарав. А мы называем это Запад, но имеется в виду, запомни это слово, используй это слово. Маарав. 42. Шемаарава, что Маарав или Запад. Не Мерамез. Оно скрыто указывает. Аль-Малхут Шамаем. На жирным шрифтом Царство Небесное. Это слова, так, слова, так говорит, царство, так и есть, царство небесное. Что значит такое? Малхут Шамаем. Шамаем это Зейранпин, так или нет? А Малхут от Шамая. Она принадлежит Шамая. Шебаофен клаль, что в общем. Никрет Малхут, Бхинат Имуна. Малхут называется аспект веры. Поэтому и тяжело, поэтому и человек здесь на земле, если у него нет веры, он не может ничего сделать. Он находится ниже, в отделении от Малхут. Вы, точка 42 после точки. Вы шам, но гег иньян. 43 то вера. Кмо шикату в базогара кадуш. Шемалхут, некрет, илана, детов, вера, точка. Вышам и там, то есть малхут, ногег, имеет место, иньян, аспект, 42, то вера, добра и зла. Почему там есть добро и зло? Почему есть в малхут добро и зло? Как бы сказать, и нет клипот еще там, малхут от силута нет клипота, но малхут от силут... Все же было произошло от чего? Вся недостача. От Цимцум Бет. Цимцум Бет, значит, есть две точки в каждой сфере. Да, или в каждой порцу, везде есть две точки. Тоже Малхут тоже есть две точки. Так, точка, где Малхут не получает, так, Малхут сама Малхут. И точка, где Малхут соединилась с Биной. Оттуда все получает Малхут, пожалуйста, получай только, давай, получай, нормально. Пожалуйста, все можно получить. После Цимцум Бет можно получать. Пожалуйста, только каким образом? Укороченный парцов, то не имеет значения. И можно тоже получить, как бы, Орхая можно получить. Хорошо, мы его получаем не в наш Килим, настоящий Килим, который нам дает Бина, но все равно мы получаем. Так вот, это две точки. Так вот, если мы примыкаем, примыкаем нашими делами, у нас есть совпадение по свойствам с той точкой Малхут от Силута, которая там, где Малхут привязана, как бы сливается с Биной, там, пожалуйста, это означает, что мы тогда получаем или ощущаем ее, ощущаем систему управления как доброе. Понятно? А если мы внизу пытаемся злом, как злодейством жить, как бы притянуть хохму сверху вниз, то это идет через... Ощущаем тогда ту малхут, которая не сама настоящая хохма, малхут, извини, которая не может давать нам свечение. И поэтому ощущается как зло. Кусает и так далее. Ощущение отделения от всего. Вот это называется выша многоек, и поэтому он говорит 42. И там имеет место иньян то вара аспект добра и зла. Кмоши катуба зогара кадош, как написано в святом зогаре. Шемалхут некрет, что малхут называется. Илана де то вара. Древо добра и зла. Точка. Заха и тов вгара гу 44 багелем. Удостоился, как я не только что сейчас сказал, выбрал добро, то есть. А выбрать добро, значит, выбрать, получать от Малхут, которая соединилась с Биной. То есть удостоился, скрыл, то есть скрыл Малхут де Малхут в себе дно буква Тав и связался, поднялся, связался, с, взял, поставил себе дно усилием буквы Шин. То есть Есод Малхута, не Малхут саму, а Есод Малхута поставил себе как дном. Пожалуйста, будешь все получать. все удостоили. Это называется Заха удостоился. Гитов, то оно тогда, это древо, оно добро для тебя. Вагарагу вайлем, а зло оно в сокрытии. Опять же, зло он имеет в виду Малхуд и Малхуд. Хотя это абсолютно не зло, но воздействие ее как дно Тав, это ощущается как зло. 44 после точки. Лозаха готов нелам вегарам и гулела худ с точка. Если не лозаха, если не удостоился, готов нелам, добро сокрыто. Понятно? То есть ориентируешься на другую точку. От нее как бы не ориентируешься, а уже автоматически начинаешь ощущать эту левую сторону, точку ее. И ощущаешь это как зло. То есть готов нейлам, добро сокрыто. Вегара мегуле лахуц, а зло раскрывается вовне. Точка. Вехоль маши гу вахуц гу гашолет. И очень важный принцип он нам дает сейчас, который надо очень хорошо знать. Что вехоль маши гу вахуц, и все, что вовне, то есть внешняя сторона, гу гашолет, это правящее. Понятно? Это правящее. Поэтому и нам кажется в нашем мире, что зло правит. Понятно? Что у него есть сила больше, чем у добра. Имею в виду, всегда последний парцуф, тот, который самый внешний, который одевается, он кажется, он правит, когда он говорит. Правит, значит, что если он раскрыт, то он правит. А он и есть, поэтому последний он раскрыт. И поэтому надо сделать наоборот, надо по правилам сделать. То есть Малхут де Малхут скрыть, а Есод де Малхут, то есть вот это сам ключ как бы Мифтаха, ее перевернуть вовне. Тогда это будет нормально. И будет тоже соответствовать конструкции сверху вниз. То есть внутреннее и внешнее. Ибо после цинцумбет мы получаем более внешнюю часть, как бы укороченный парцов. Ну, и так далее.